А еще чем дольше живет игрок, тем больше он ценит свою жизнь. Да он, чувствуя свою силу, легко отправится вырезать десятками и даже сотнями слабых гоблинов или, скажем, людей, но перед битвой с равным противником он уже сотню раз подумает и, скорее всего, не захочет в ней участвовать. Что же касается нападения на более сильного врага, то кидаться грудью на амбразуру никто из них не захочет. Уж лучше нарушить приказ и потом сотню лет выплачивать неустойку или какой-нибудь штраф, чем бездарно погибнуть. По крайней мере, по словам Ли, большинство нескрепленных серьезными клятвами игроков думают именно так. Никто отсюда не уйдет, пока мы не поговорим. Я специально говорил тихим, спокойным голосом, хоть и слегка усилил его магией, так чтобы каждый противник меня прекрасно расслышал. А для моих визави моя речь была словно ушат холодной воды. По крайней мере, те сделали сразу несколько шагов назад, видимо, только сейчас осознав, что, по моим словам, это не они меня удерживают, а я их. Итак, подведем итог наших переговоров. Не спеша также продолжил я. Вы оскорбили мою расу, смеялись надо мною и над моей напарницей. А когда мы принесли вам заготовку для оружия, чтобы вы оценили работу по ней, вы просто решили ее отобрать. Перечисление косяков неторопливым, спокойным голосом заставило круг моих противников еще слегка попятиться. Мне же это спокойствие тоже давалось весьма непросто, так как внутри я с одной стороны очень боялся, а с другой был напряжен как сжатая пружина. Избалансировать это состояние мне позволяло только понимание того, что если все будет плохо, я просто откачу время на 3 часа назад, к тому моменту, когда мы все еще летели к этому злополучному замку. Пока я вижу из этой ситуации следующий выход. Вы платите мне за свою наглость и гордыню своими жизнями, опытом и навыками. Естественно, вы сможете при этом сопротивляться. Возможность пасть в бою – это достойное искупление своего поступка. А вот сейчас мне не показалось, и кто-то из окруживших меня бойцов реально громко сглотнул, точь-в-точь, как это обычно показывают в фильмах. Главным в моей речи было обойтись без откровенной лжи, так как наверняка у таких игроков должны были найтись навыки, аналоги детекторов правды. Впрочем, вранья в моих словах и не было, я лишь излагал один из вариантов развития событий. При этом я не говорил, что сильнее их или то, что в этой битве им меня не победить. Подобные вещи человек уже обычно додумывает для себя сам. Впрочем, я сейчас начну считать до 10. После этого между нами начнется весьма интересная, смертельная битва. У вас же в течение этого времени будет шанс придумать для меня компенсацию, равноценную нанесенному вами оскорблению. 1. Притом я все это время продолжал стоять в расслабленной позе, даже не думая доставать свое оружие. А не окружая они меня со всех сторон, я бы тогда даже от них отвернулся, демонстрируя тем самым полное пренебрежение перед такими жалкими противниками. 2. Прошу простить дерзость моих глупых слуг, владыка. Глубоко поклонившись, заискивающе пролепетал артефактор. Вот умеет же, когда надо, подлец, лебезить. Надо же, я уже не один из людишек, а целый владыка, весьма должен сказать, быстрый карьерный рост. Ну и не стоило говорить, что сейчас в его действиях не было и намека на того надменного игрока, что стоял передо мной всего минуту назад. В качестве искупления их вины я готов выполнить работы по изготовлению столь великолепного оружия. Артефактор при этом кивнул на лежащие на полу клешни, совершенно бесплатно, и себя, главное, при этом полностью отмазал, как будто его слуги действовали исключительно по своему собственному желанию, а не согласно его приказам. Сам я при этом сделал вид, что ненадолго задумался, после чего удовлетворенно кивнул. «Я принимаю твои извинения и твое предложение», — все так же неторопливо проговорил я. «Благодарю, владыка», — глубоко поклонился мне этот старый лис. «Вот только для идеального сращивания с новой основой, придания ему максимально возможных положительных свойств, а также чтобы иметь возможность соединить столь могущественное оружие с оружейной картой, мне нужна кровь поверженного существа, желательно не меньше 6000 капель на каждый из клинков. Не думаю, что он мне сейчас врал, хотя, возможно, зарядил эти требования по самой высокой планке. Тем не менее, организовав мне некую проверку, ведь даже флакон с парой сотен капель крови младшего бога считался просто невероятным богатством. Здесь же требовалось сразу 12 тысяч капель крови, а такое может водиться только у того, кто непосредственно убил этого монстра. Тут же из пространственного артефакта появилась и зависла прямо в воздухе обычная советская 1,5-литровая банка с самой обыкновенной пластмассовой крышкой. Впрочем, заполнена она была темной жидкостью, от которой даже на расстоянии ощутимо тянуло силой, не под завязку, так как я опасался, что крышку этой кровью просто разъест, поэтому наливал подобные тары чуть больше, чем наполовину. Ну а если аккуратно убираешь подобную емкость в пространственное хранилище, то там можно уже не опасаться, что жидкость расплескается, хоть вообще эти баночки без крышки храни. Кровь одного из павших младших богов-насекомых. 18296 капель. Тут же опять кто-то из окруживших меня бойцов довольно громко сглотнул. Видимо, видеть подобные сокровища в столь интересных сосудах раньше им не приходилось. С характерным чпоком пластмассовая крышка открылась, и кровь тонкой струйкой стала перебегать в появившуюся и зависшую рядом пустую тару. Блин, как я люблю свой дар телекинеза, значок защиты авторского права. Без него проделывать подобные фокусы было бы просто невозможно. Тут же я только дополнительно как бы подчеркиваю свою силу. Кровь одного из павших младших богов-насекомых. 12100 капель. Я даю тебе даже больше того, что ты просишь. Но за качество работы спрашивать буду уже с тебя. Когда ты сможешь закончить оружие? Через 16 дней все будет готово, владыка. Также с поклоном ответил артефактор, принимая подлетевшую к нему емкость с кровью. Это хорошо. Увидимся через обозначенное время. Я отменил блокировку пространства, откровенно радуясь, что наш разговор не затянулся. Божественной энергии в хранилище артефакта не успело накопиться много, и минут через 7 все мои понты в виде блокировки пространства и части системных функций спали бы сами собой по причине простой недостачи энергии. После этого развернулся и пошел на выход из замка, и меня так никто и не посмел остановить, а все ворота открывались передо мной задолго до моего приближения. «Ты действительно хочешь сделать для него вранговое оружие?» — спросил у своего наставника высокий, худощавый эльф, когда человек ушел. Древний артефактор при этих словах словно вышел из глубокой задумчивости и с неожиданной улыбкой посмотрел на своего ученика. «Наш гость действительно может быть невероятно силен. Даже у меня не вышло получить о нем никакой информации, несмотря на все мои возможности. Но какого бы уровня он ни был, система не может ошибаться. Он всего лишь человек. Поэтому, да, я сделаю самое лучшее оружие, какое только смогу из этих заготовок. Вот только сможет ли он его потом забрать?» Глава 33. Прощание с Шахилем. От замка я выдвинулся все так же на своей летающей доске и, только отлетев от него на достаточное расстояние, создал портал на ранее облюбованную нами гору. Ну и настроение у меня было сейчас как никогда сумрачное. И я несколько часов потратил на обдумывание сложившейся ситуации, а также на пересказ произошедшего в замке напарницы. Впрочем, главным для меня было прождать 3 часа с того момента, как я покинул замок. Ведь если я сейчас случайно умру или просто решу откатить время назад, то вновь окажусь на радушном приеме у артефактора, а ничего менять в своем недавнем прошлом я совершенно не желал. Ну а по истечении пройденного времени призвал к себе Шахиля. Ранее я расспрашивал его немного об артефакторе, и, по словам торговца, никаких проблем с доступом к Аралагу у нас возникнуть было не должно. И, тем не менее, вышло все совсем по-другому. А это значило, что тут наши пути с Архонтом окончательно расходятся. Шахиль, у меня возникли серьезные проблемы в разговоре с артефактором. Тебе есть что сказать по этому поводу? Поступки Аралага могут кардинально меняться в зависимости от его настроения. И тут даже я не берусь предугадывать его действия, поклонившись, произнес торговец. Понятно, признавать своей вины, впрочем, как и сотрудничать ты не хочешь. Нарастающая боль. Дождавшись, когда торговец проникнется тяжестью очередного своего поступка, я сделал ему следующее предложение. Я даю тебе шанс убить меня в системном поединке, на время которого любые ограничения твоей рабской карты будут отключены. Человек даст мне оружие? — сразу поинтересовался тот, на что я кинул ему карту с одним из еранговых клинков. Да по идее я мог спокойно замучить своего раба, так чтобы он сам согласился бы на поединок, или даже просто приказать ему принять вызов. Но я думаю, бывший работорговец и так не откажется от шанса поквитаться со мной, тем более что я поставил такие условия, что во время поединка его карта раба перестанет действовать, и это делало наш бой более честным, ведь большинство хозяев вряд ли бы согласилась пойти на подобный риск. Также оговорили момент с Ильей. Девушка пообещала не вмешиваться в сам поединок и отпустить и не преследовать Архонта, в случае его надо мной победы. Шахиль принял предложение, и над нами начал расти ограничивающие зону поединка поле. И в это время он начал накалывал на себя одну защиту за другой. И, по его мнению, у него были вполне неплохие шансы на победу. Внимание! До начала поединка. 25-24-23. Я тем временем также наложил на себя защиту. И стоило отсчету прекратиться, как я сразу же телепортировался в сторону, а в это место противник сразу запустил ветвистую молнию. Притом шаг этот с его стороны был довольно рискованный, так как такая молния потребляла 2500 единиц маны, а общий запас магической энергии Архонта составлял 9236 единиц. Это я знал, так как он ранее раскрывал мне всю информацию по себе. Иными словами, в этот удар он слил почти треть своего запаса. Видимо, он привык, что у него всегда с собой куча магических накопителей, отсюда и склонность не экономить магическую энергию. Впрочем, на этом он не успокоился, даже не думая экономить ману, враг ускорился и одновременно с этим наложил на меня свою коронную парализацию, после чего телепортировался несколько раз, оказавшись практически вплотную ко мне. Аура замедления жизни, значок защиты авторского права, умение, доставшееся мне за сотню в параметре плоть, оно моментально притормозило Архонта, а я тем временем мощным волевым посылом скинул с себя стан врага, и пользуясь тем, что тот приблизился слишком близко, сам бью его мощным электрическим разрядом, сила которого после усвоения родословной громовой обезьяны у меня значительно выросла. Электрический разряд. Архонт как подкошенный падает на землю с дымящейся дырой в груди. Я же добиваю его своим мечом. Внимание! Вы получили 913 ОС, 557 1020, 6254 25000. Внимание, вы победили. Поединок завершен. С одной стороны, мои действия могут показаться крайне жестокими, и я отдавал себе в этом отчет, но между тем я прекрасно понимал, что этот игрок пришел взять нас в рабство, а если это у него бы не получилось сделать, он бы просто нас убил. Поэтому никакого сожаления о содеянном у меня не было, как не было осуждения моих действий и в глазах ставшей близкой мне девушки. Вместо этого она наоборот подошла и крепко обняла меня. «Ты иногда так понапрасну и глупо рискуешь», — спустя какое-то время тихо произнесла она. Я волновалась, и эти слова просто согревали мне душу, наполняя каким-то внутренним теплом. Ну а в целом то, что я решил сразу не убивать своего врага, принесло мне огромную выгоду. Как бы там ни было, информации, и он все-таки хоть и неохотно, но делился. Ну и невероятно полезным бонусом были перекачанные им мне карты. Ведь торговец успел много где побывать, а также он скупал карты местностей в других городах и поселках. В результате у меня теперь была огромная карта, в которую входили гигантские территории этого мира, притом с приписками и различными заметками, описывающими те либо иные точки бывал торговец и во многих других мирах. И теперь у меня были координаты и известные ему участки местности еще 6 новых миров. Ну и под конец, то зачем я, в общем-то, и устроил системный поединок. У Шахиля имелось несколько весьма интересных навыков, которые просто невозможно было откопировать на карту, но они вполне могли выпасть после его смерти. Поэтому я выбрал не автоматическое выпадение навыков, а выбор из 10 возможных вариантов. Да, заполнение опытом в этом случае у выпавших карт будет значительно меньше, зато шанс того, что получу именно тот навык, который мне нужен, так многократно возрастал. И выбрал я в данном случае 3 следующие карты. Наделение системным статусом, D+, вы можете внести некоторые предметы в систему. Чем больше предмет, тем больше вам придется потратить энергии на это. Затраты. От 1000 единиц мистической энергии. Заполнение 124500. Весьма неплохой навык, благодаря которому я смогу ввести некоторые предметы в систему, например, земное оружие, ну, или еще что-нибудь. Картография, D+, позволяет сохранять в свой интерфейс карты мест, в которых вы побывали, а также обмениваться картами с другими игроками, имеющими данный навык. Возможно, нанесение на свои карты пометок и записей, а также приближение их и просмотр под различными ракурсами. Возможно, точечная подстройка карт под конкретного пользователя. Заполнение 201500. Да, сами карты торговца были мне уже загружены, но с этим навыком я мог рассматривать их вблизи и со всех ракурсов, увеличивая и уменьшая масштаб, чего при моем Е-ранговом навыке делать было просто невозможно. Притом детализация этих карт просто поражала. Ну и последний и самый главный навык работорговца. Мастер меток, с плюс позволяет безгранично ставить метки на окружающих. Имеет фильтр, согласно которому вы можете отслеживать помеченные вами объекты на огромном расстоянии. Позволяет варьировать силу, увеличивая и уменьшая качество установленных меток. Позволяет определять любые сторонние метки в определенном радиусе от себя и снимать их. Дает возможность попытаться снять божественные метки при наличии достаточного количества божественной энергии. Заполнение 2323-10000. Самый шикарный навык Архонта. Такой точно необходим как любому путешественнику, так и торговцу, желающему знать, где сейчас находятся или покупатели или недоброжелатели, ну или проданный им ранее живой товар. И естественно такому как я он тоже точно не помешает. Как минимум он даст возможность определять всякие хитрые метки, установленные на одежду или оружие. Тут же сливаю на заполнение карты весь имеющийся у меня опыт. 0.1 тысяча 20, 0.25 тысяч. Вот только даже этого оказалось недостаточно. Заполнение 9134-10000. А значит, мне пора отправляться на шопинг. Вот только тут была одна незначительная проблема. В этом городе больно уж не любили людей, поэтому принялся вновь экспериментировать с отображением о себе различной системной информации. При этом время от времени отвлекая Лию на то, чтобы она оценила, что именно видит, применяя ко мне системную справку. Сама же девушка вновь начала принимать кровь младших богов, надеясь, что ей в этот раз все-таки удастся поднять свою божественную родословную до десятки. В итоге после некоторых мучений у меня получилось вообще убрать обозначение своей расы. А, по словам девушки, глядя на меня, она видела следующее. Существо системы, уровень, и это было уже, в общем-то, неплохо, так как такого игрока будут уже как минимум опасаться. Тем более, когда не смогут просветить его своей идентификацией. Ну а по внешнему виду определить, кто именно стоит перед тобой, практически невозможно, тем более, если игрок весь покрыт броней. В этот момент от Ильи раздался довольный возглас. У меня все-таки получилось. Ха, постой, система пишет опроб. Так и не договорив, девушка просто упала на пол пространственной каверны, в которой мы находились. Тут же телепортируюсь к ней и, прикладывая руки, активирую несколько раз подряд лечение. Однако она так и не поднялась. В течение следующего часа, несмотря на все мои попытки, девушка так и не очнулась. При этом диагностика показывала, что с ней совершенно все в порядке, и она просто спит. Вот только повышенное возмущение маны и духовной энергии в районе ее головы было значительно выше нормы, что было совершенно не свойственно спящим людям, пусть даже и обладающим сильными магическими способностями. Сам же я совершенно не разбирался в подобных вопросах, лишь только продолжая строить самые различные гипотезы в своей голове. Ну а по сути, мне не оставалось ничего другого, как просто ждать. Глава 34. Городок Тирус. Так я прождал целый день, но состояние девушки так и не изменилось. В результате переместил ее в одну из карт стазиса, и облачившись в новый техномагический доспех, решил направиться в город. Броня позволяла полностью скрыть мое лицо и фигуру, ну а над статусом я уже и так успел поработать, поэтому опознать во мне человека, на поиски которого уже отправились две так и не вернувшиеся группы архонтов, будет совершенно невозможно. В город я направился сразу с несколькими целями. Мне требовалось продать лишние артефакты, что я таскал с собой, а также, как только обзаведусь наличностью, в качестве ОС, хотелось бы навестить местного лекаря, чтобы он мог посмотреть Алью. Поэтому накидываю на себя невидимость и создаю портал к одному из своих якорей, что я оставил в городе. В данном случае этот якорь находился недалеко от нашего места появления в этом мире, и располагался он в каком-то заброшенном дворе, который вряд ли кто вообще посещает. Именно поэтому мое появление в поселке так и осталось никем не замеченным. Далее я направился к лавке ближайшего скупщика товаров. Что было хорошо, так это то, что на перекинутых мне почившим торговцем картах не только были помечены лавки его конкурентов, но также было подписано, кто именно является ее владельцем, а также то, что в этих самых лавках можно более выгодно продать или купить. Именно поэтому, пожалуй, как добуду опыта, первым делом заполню и изучу продвинутый навык картографии, чтобы можно было вносить такие же подробные описания к каждому объекту. И должен сказать, что карта меня нисколечко не обманула. По крайней мере, находящийся в этой лавке торгаш, видя мою явно дорогую броню, сразу попробовал задрать цены процентов на 20 выше того, что было записано на карте Шахиля, но я моментально поставил его на место, дав понять, что знаком с местными ценами. Ну а дальше принялся избавляться от всякого мусора. Например, F-ранговые фляги он принимал по 5 ос, F-ранговое оружие по 40 ос, а оружие Е-ранга шло уже за сотню. Туда же сбагрил, например, такие предметы, как кольцо надсмотрщика, Е, и ожерелье управителя, Е. Подобные слабенькие артефакты костыли мне больше совершенно не нужны. Ну а самыми дорогими принимаемыми предметами оказались пространственные кольца, Е, за которые платили аж целых 250 ос, что было гораздо дороже, чем, скажем, попытайся я их продать в поселение в древнем городе. Впрочем, как следует разойтись мне так и не дали, так как на личности у скупщика было всего чуть больше 3500 ос. 101 тысяча 20, 3640 25 тысяч. Вот только этого было уже вполне достаточно для осуществления моих начальных планов. Выйдя от скупщика, прошел небольшую улицу и, увидев достаточно укромный закуток, создал в нем вход в пространственную каверну. Тут я мог чувствовать себя в безопасности, поэтому заполняю опытом и изучаю. Картография, D плюс наделение системным статусом, D плюс и мастер меток, С плюс, 101 тысяча 20, 2099 25 тысяч. И если первые два навыка были системными и особых знаний не требовали, то изучение мастера меток заняло у меня почти 2 часа. И это при ускоренном методе с загрузкой знаний от системы напрямую в мозг. Зато теперь я в этой области был действительно практически настоящим мастером. А еще этими навыками поглотились их более слабые версии. Такие как разрушение метки, Е, метка вора, Е, и картография, Е. Тут же проверил наличие на себе каких-либо посторонних меток. Ага, как оказалось, отслеживающих меток на мне было аж целых 3. Все они были достаточно хитро поставлены на мою одежду. И если последняя, установленная на саму броню, принадлежала тому самому скупщику, которого я буквально только что посетил, так 2 оставшиеся поставила на меня Алия. Притом поставила она их на мое нижнее белье. И это при том, что мы и так состоим с ней в одной группе, и благодаря этому она всегда видит мое местоположение. Вот же блин, перестраховщица. Снимаю метку скупщика, оставляю те, что установила на меня напарница. После чего покидаю свое убежище, направляясь в сторону местного лекаря. Вообще само наличие такого игрока в населенном пункте мне сначала показалось достаточно странным. Зачем он вообще нужен, если каждый может легко приобрести себе навык вроде стандартного исцеления или одну из его разновидностей. Вон даже у того же скупщика подобные навыки продаются. Но как я понял, не все имеют возможность купить такой навык. Ведь немалая часть населения вообще не покидает поселка, имея низкий уровень и занимаясь самой обычной работой. Пекари, ткачи, уборщики, трубочисты и прочий люд получали за свою работу обычные медные монеты и не были способны накопить очки ОС, которые ценились гораздо дороже золота, не говоря уже о серебре и меди. И это если не учитывать еще нищих, которых и здесь хватало. Вот и получается, что местный лекарь обслуживал, так сказать, беднейшие слои местного населения. И я даже задумывался, стоит ли мне вообще к нему идти, если он будет даже банально слабее меня. Вот только вдруг он хоть что-то да подскажет. Кстати, пока я шел, заметил, как от меня буквально шарахаются местные жители. Еще бы, тот, кто может позволить себе техномагический доспех априори, не может быть слабым, и не дай бог не успеть уступить такому существу дорогу. Домик лекаря представлял собой старое двухэтажное здание без всяких вывесок на входе. И не знаю я, что именно здесь живет нужный мне архонт, наверняка бы просто прошел бы мимо. Несколько раз постучав, я толкнул дверь, которая оказалась не заперта, и вошел внутрь. При этом на входе висел обычный колокольчик, дополнительно известивший хозяев о новых гостях. И тот не замедлил вскоре сам показаться. Артериус. Игрок, значок защиты авторского права. Архонт, Д. Уровень 34. Известность 14. Весьма солидного, должен сказать, уровня старичок с невероятно пронзительным взглядом. «Чем я могу быть полезен столь уважаемому господину?» — сразу проговорил тот. «Я бы хотел, чтобы вы посмотрели мою напарницу», — ответил ему я. «Вот только перед этим, чтобы принесли клятву самим Изурам, чтобы ничего, что вы увидите или узнаете сегодня о нас, не станет известно больше никому другому. Некоторое время старик разглядывал этого странного гостя, пытаясь понять, кто же это такой стоит перед ним, ведь у того был скрыт не только ник и уровень, но и даже раса, а такое могли сделать. Артериус вообще не встречал таких, кто мог бы скрыть даже отображение своей расы. Изменить, да, те же эльфы были на это вполне способны, но вот так, чтобы полностью скрыть. А еще он очень удивился его просьбе, ведь все в этом городе и так знали, что он никому и никогда не рассказывает о своих клиентах. А значит, пришелец, похоже, впервые в их городке и совершенно не знает об устоявшихся здесь традициях. Впрочем, если деньги сами так и идут тебе в руки, то кто он такой, чтобы от них отказываться? 500 ос, и я принесу вам такую клятву, с улыбкой проговорил он, на что, к его удивлению, гость, даже нисколько не торгуясь, сразу согласился. Ну а после на указанный им стол аккуратно положили молодую и невероятно красивую девушку. Игрок, значок защиты авторского права, человек, Е, уровень 60. Артериус хоть и не часто выходил из своего жилища, был в курсе самых последних сплетен и новостей, во многом благодаря своему непререкаемому авторитету среди всех слоев местного общества. Поэтому сложить 2 и 2 и сопоставить девушку-человека, что лежало сейчас перед ним, и ту историю, что произошла в одном из баров некоторое время назад, было совсем несложно. По крайней мере, теперь стало понятно то обязательное условие с клятвой. Вот только кто же такой этот воин, неужели девица все же успела обзавестись сильным покровителем, а еще было совершенно непонятно, что же такое с девушкой, ведь диагностика не показала совершенно никаких нарушений. Вы не расскажете, что именно предшествовало ее такому состоянию, решил уточнить лекарь. Ну, она смогла поднять свою божественную родословную до 10, а потом это и, что божественную родословную до 10, но как, она же всего лишь человек, буквально вырвалось у старика, так как то, что он услышал, было просто невероятно. Ну, дело в том, что девушка является дочерью вашего верховного бога Изура, начал рассказывать воин, что она дочь главы пантеона. Стоп, вашего, не смог сдерживать себя старик. Когда лекарь немного успокоился, я вкратце пересказал ему случившееся с Ильей, и в результате некоторых умозаключений мы с ним пришли к следующим выводам. У девушки сейчас пробуждается наследственная линия крови, что она может в себе нести при этом было совершенно непонятно. По размышлениям Артериуса, того странного лекаря, всем детям старшего бога доставалась сильная наследственная линия крови. При этом в большинстве своем его дети рождались полубогами, имеющими десятку в божественной родословной. И это были по-настоящему могущественные существа, сразу имеющие максимальные для своей расы характеристики, обладающие от рождения великим магическим даром и божественной силой. Про тех, кому повезло родиться младшими богами, я и вообще молчу. Впрочем, таких было очень мало, и все они числились в пантеоне своего отца. Гораздо более малочисленную группу составляли дети, родившиеся эльфами, но и они получали весьма неплохие дары. Как минимум все они рождались высшими, а значит, от рождения обладали бессмертием, и имели различные сильные наклонности в определенной магии, значительно превосходящие таковые у обычных эльфов. Ну и совершенно небольшую группу составляли дети, которым суждено было родиться атлантами или тем более архонтами. Хотя, по словам Артериуса, всем детям бога изначально давался совершенно одинаковый потенциал, атланты и архонты просто не могли его обычно пробудить. Как правило, спускаясь вниз по социальной лестнице и довольствуясь младшим аристократическим статусом, они не имели достаточно ресурсов, чтобы себя как следует раскрыть, или, пытаясь возвыситься, рисковали в многочисленных битвах и в итоге, как правило, погибали. Единственным известным архонтом, сумевшим пробудить свое наследие, был кумир Аркториуса, великий Брагус. Тот сумел пробудить в себе могущественный дар в исцелении, так что мог залечивать абсолютно любые раны, в том числе нанесенные даже божественным оружием. Возможно, кто-то и еще из них пробуждал в себе наследие могучего отца, но о таких случаях не было известно, либо хозяева просто не раскрывали своих тайн, как, впрочем, делали и большинство остальных игроков. Ведь чем меньше о тебе знают твои враги, тем больше у тебя шансов их одолеть. А в случае же с великим лекарем скрыть свой талант просто невозможно. Так вот, по словам старика, помощь девушке сейчас будет вряд ли возможна, и он советовал только набраться терпения и ждать. Ну и, конечно, все это нужно делать под его непосредственным контролем. Это мне даже чем-то наши больницы напомнило. Мы вам помочь ничем не можем, но готовы за вами наблюдать. Именно поэтому от его дальнейших услуг я отказался. Добрый доктор же решил стребовать с меня за свою консультацию 1000 ОС. Видимо, на него так мой дорогой техномагический доспех повлиял, или то, что больная была дочерью их бога. Вот правда, пока я стоял и раздумывал, а не стоит ли мне его вообще прирезать, он, видимо, по направленному на него из-под шлема вниманию понял, что палку он слегка перегнул. Поэтому сумма моментально опустилась сначала до 500 ОС, а когда я достал из хранилища и начал разглядывать свой меч, и до 250 ОС, на что я уже согласился. Все-таки совсем без оплаты старика оставлять тоже нельзя. Как-никак, а он все же немного допомог. По крайней мере, меня он слегка успокоил. Ну а дальше я посетил еще 3 имевшихся в городе торговых лавки, также скидывая торговцам различное низкоранговое оружие и мусорные навыки. Туда же решил продать такие раритеты, как кинжал рыцаря И, копья рыцаря И, копье внезапного удара Д, да и целую кучу оружия, взятого в последней битве. Вот только необходимого количества ОС, чтобы за все это заплатить, у торговцев не имелось, и они постоянно впаривали в качестве оплаты мне свой товар, притом по значительно завышенной стоимости. Такими покупками стало еще одно кольцо верховного мага, Д, на 1000 единиц маны, и кольцо архимага, значок защиты авторского права, емкостью в 3000 единиц маны. Да, для меня это количество маны не являлось уже решающим, и все же лишние 4000 единиц — это 2 дополнительные мощные молнии, а значит, лишней такая покупка точно не будет. Да и я при этом освобождал свои хранилища, что не могло не радовать. Выйдя от очередного торговца, я слегка задумался, куда бы мне направиться дальше, как ощутил направленный на себя взгляд. Обернувшись, увидел укрытого капюшоном игрока, который стоял и пристально разглядывал меня. При этом идентификация ничего, кроме того, что передо мной неизвестный архонт, не показывала. Вот только было в нем что-то такое, чему я не мог дать объяснение. Но это было что-то, что точно как бы связывало нас. А что скажет мне запрос в системе? Альхар, игрок, значок защиты авторского права, архонт, Д, уровень 41, известность 9, великий мастер школы сверкающих мечей 2, награда за голову 835 ОС, и приписка о том, что мы были с ним из одной боевой школы, была совсем не случайной. Только теперь я осознал, что чувствовал своего так называемого «одноклассника», как это в боевых школах обычно называется. И тут же пришло знание из давно усвоенной при изучении школы информации. Передо мной стоит старший брат, ведь он поднялся до 2 уровня в изучении нашей школы. И еще я точно осознавал, что и он также чувствует меня. Глава 35. Школа сверкающих мечей. Некоторое время мы с Архонтом стояли и так и рассматривали друг друга, пока я не поклонился. «Приветствую тебя, старший брат». Именно такое приветствие полагалось произносить в нашей школе. Старшим же я назвал его потому, что Архонт был великим мастером школы сверкающих мечей 2 ранга, а я был пока еще только 1-го. «И я приветствую тебя, младший брат», — вроде как с облегчением ответил Архонт. Ну а дальше мы прошли в одну из ближайших таверн, на первых этажах которых всегда находилось что-то вроде небольшого бара, и попивая пиво, словно старые друзья общались, предварительно поклявшись, что в течение 2 часов никто из нас не станет нападать первым, а также что не будем умышленно или нет, хоть как-то вредить друг другу. Клятва эта была очень серьезная и грозила практически немедленной смертью нарушившему ее. Поэтому должен сказать, что я чувствовал себя в относительной безопасности, несмотря на то, с чего началось наше знакомство и во что оно должно было вылиться. А дело было в том, что в самом начале мой новый брат предложил мне переместиться в карту стазиса, обосновав это тем, что таков приказ руководства нашей школы. Но когда я отказался от подобной перспективы, он даже улыбнулся и предложил принести эти самые клятвы о ненападении. Как он после объяснил, руководство послало его разобраться с моей проблемой, а проблемой, как выяснилось для них, было то, что они не видели по мне никакой информации, кроме того, в каком мире находится их новый подчиненный, и то, что он человек. Поэтому Архонт должен был либо доставить меня к своему начальству или убить. И мой так называемый брат был даже рад моему отказу подчиниться, так как второй вариант его устраивал гораздо больше. Притом убить он меня хотел не обычным способом или посредством системного поединка, а через один из ритуалов нашей с ним школы, который назывался «Поединок передачи наследия». По сути, это было что-то вроде обряда передачи силы и потенциала наиболее достойному, ну а сам достойный выясняется уже во время самой схватки. По сути, тот же системный поединок, но в качестве награды в нем служат не три карты навыков, а некое наследие школы, которое проигравший воин успел получить и развить в течение своей жизни. Ну и естественно мой новый друг не рассказывал, что в случае моего согласия мне непременно придет конец, главный акцент он делал на том, что мы с ним практически равны и шансы на победу у нас с ним примерно одинаковые. А еще что в случае моей победы наследие, которое я получу, значительно продвинет меня по пути познания концептов и навыков школы. В противном случае ему все равно придется попробовать убить меня, но в случае победы тогда выгода каждого из нас будет уже минимальной. Я же, как и положено игроку, значительно развившему свои мистические силы, считал себя гораздо сильнее Архонта и поэтому был готов согласиться на подобный поединок. Вообще в любом споре всегда есть один дурак и один подлец, который знает некоторую информацию и пользуется незнанием своего оппонента. Вот только проблемой здесь было то, что этим самым подлецом в данном случае каждый из нас считал именно себя, а своего оппонента тем самым дураком, который непременно проиграет. Я в целом определял свой примерный уровень силы, каким архонты должны обладать, имея далеко за сотый уровень. Альхар, как звали моего брата, не видел моего уровня, но, во-первых, я был для него человеком, а это по априори более слабое и никчемное существо. А во-вторых, он знал, что я великий мастер только первого ранга, а значит и моя сила и уровень незначительны, и как минимум ниже, чем у него. Вот только сразу соглашаться я не стал, затребовав для начала информацию о том, как именно он меня нашел и полные данные по нашей с ним боевой школе. Что касается первого пункта, то тут оказалось все предельно просто. У мастеров школы были координаты мира, в котором я находился. При этом этот мир не сильно заселен и как следует спрятаться здесь не так уж и просто. Тем более учитывая тот факт, что я был человеком, а в этом мире безраздельно правили архонты. Так вот, Эльхар выкупил у одного из информаторов сведения о человеке, который мог бы теоретически являться великим мастером меча. И тут сразу выплыла наша с Ильей история, где мы порешили два отряда наших преследователей. Все остальные случаи, в которых могли участвовать люди, по сравнению с нашими деяниями были банальными и не заслуживали никакого внимания. Поэтому Архонт купил через мастера порталов переход в этот город, где уже начал собирать информацию именно о нас. И кстати, прознав про то, что он ищет людей, местные ему за наши головы предложили даже дополнительную награду в 1000 ОС, ну а дальше по его словам ему просто повезло натолкнуться на меня на улицах города. Хотя в этом пункте у меня и сложилось мнение, что он что-то недоговаривает, я не стал заострять внимание на этом вопросе, решив, что у Архонта вполне могут быть свои собственные поисковые умения, о которых он мне так и так ничего не расскажет. А вот что касается школы, то тут все было весьма интересно. Наша боевая школа действительно считалась великой. Дело было в том, что некоторые посредственные школы использовали, так сказать, сродство только с одной из стихий, некоторые с двумя, а наиболее древние и сложные из них даже с тремя стихиями, или как их еще называют, аспектами. Наша же школа использовала сродство сразу с четырьмя аспектами. Для ее успешного изучения нужно было иметь сродство с мечом, жизнью, временем и пространством. И с одной стороны это значительно усложняло постижение и понимание самой школы, а с другой конечные перспективы и сила, которую со временем мог получить ее последователь, просто поражали. Притом, как правило, легче всего было развивать одно или два сродства, а чем их больше, тем сильнее они мешали развитию друг друга. В рамках же школы можно было равномерно поднимать сразу целых четыре аспекта. Притом выходцами нашей школы являлись целых три старших бога и как минимум два десятка младших богов. Около 600 так называемых императоров меча, значок защиты авторского права. Это те мастера меча, которым стремится стать любой великий мастер вроде меня или Архонта. Но для того, чтобы стать таким мастером, нужно сначала довести каждое свое сродство до пятого ранга и потом превратить его в ДАС. Да, это так называемый путь, ведущий непосредственно к божественности и дающий практически полное понимание выбранного концепта. И вот только создав себе четыре дао, меча, жизни, времени и пространства, можно было стать императором меча школы сверкающих мечей. Нечего и говорить о том, что императоры меча нашей школы намного превосходили аналогичных по рангу мастеров, в основе стиля которых лежало меньшее количество концептов. И таких мастеров, как я уже говорил ранее, было более 600, и это несмотря на все невероятные трудности, связанные с получением этого ранга. А дело было в том, что благодаря Да жизни, даже император меча первого ранга, С, мог спокойно прожить до 5000 лет. Если же ранг императора меча поднимался, резко увеличивалось и время их активной жизни, достигая на пятом ранге десятков тысячелетий. Впрочем, те из них, кто не был уверен, что в ближайшее время сможет совершить прорыв, просто выходили на охоту и убивали какого-нибудь бессмертного из противоборствующей фракции, коими, например, являлись все высшие эльфы. И уже обретя подобное бессмертие, не спеша продолжали постигать концепты своей школы. И это была очень сладкая пилюля, но была здесь и солидная ложка дегтя. А именно, в своей основе костяк школы был представлен только эльфами. И вот к младшим расам они относились с изрядным презрением. Поэтому о помощи в познании труднейших концептов тут можно было сразу забыть. Вот и приходится архонтам вроде Эльхара служить у высших мастеров на побегушках. Впрочем, даже тут существовал выход из сложившейся ситуации. Иногда верным псам вроде моего собеседника кидали сладкую косточку. Возможность легально прикончить одного из новеньких великих мастеров, не соответствующих требованиям школы, и за счет них повысить свое понимание основных концептов. Ведь даже если ты по уровню будешь подходить для получения, скажем, третьего ранга великого мастера, ты все равно не сможешь его получить, пока не поднимешь свои сродства хотя бы до второго уровня каждое. Ну а поглотив наследие убитого мастера, можно было поднять один или несколько уровней сродства, в зависимости от силы убитого тобою противника. Именно так, проходя через убийство своих младших братьев, архонты мог со временем дорасти до так желаемого им статуса императора меча. У таких же, как я, людей добиться чего-то в школе, которой заведуют эльфы, было и вовсе невозможно. Особого внимания стоило описание задания от школы, по которому я должен был в течение 25 лет предстать перед основателями школы. Архонт ничего от меня не скрывал, чистосердечно считая, что в самом скорейшем времени я умру, и все эти откровения отправятся вместе со мною в могилу. Так вот, согласно его подсказкам, приняв задание на посещение школы, я попаду на испытательную площадку главного храма. Это место расположено в центральном мире Дерза. Именно там глава местного пантеона совместно с другими старшими богами подготовили специальную испытательную площадку, пройдя которую великие мастера школы смогут повысить и усилить знания основных концептов школы, что должно помочь им приблизиться к заветному рангу императора меча, значок защиты авторского права. Вот только усилиться в полной мере там могут только заранее подготовленные школы эльфы. Для остальных внешних мастеров подобное место служит или пунктом вербовки, или местом, так сказать, избавления от нежелательных сторонних элементов. Согласно рассказу Эльхара, когда он сам принял предложение посещения школы, он был так же, как и я сейчас, великим мастером меча первого ранга. И должен сказать, как только тебя переносит в место прохождения испытаний, поначалу нет ничего страшного. Ведь первыми идут задания, которые может пройти практически любой великий мастер нашей школы. И именно они приносят великолепные плюшки. В первом испытании требовалось показать основные приемы нашей школы, с чем Альхар, конечно, блестяще справился. После успешного его выполнения стелы, стоявшие по кругу, засветились, и юный архонт получил увеличение своего сродства с мечем на 1 единицу, что было просто великолепной наградой за пройденное испытание. Вторым испытанием была проверка боевых навыков воина, и там архонт сражался с целой армией способных передвигаться и размахивать своими колючими ветками хищных растений. Но, в конце концов, атакующие его создания закончились, а воин получил очередной бонус, на этот раз повысив свое сродство с магией жизни. На этом халява закончилась, если можно, конечно, так назвать сражение против нескольких сотен хищных растений, прущих, чтоб тебя сожрать. Но я так понял, что первые два испытания отсеивали совсем уж слабых претендентов. И на третьем испытании Эльхара встретил пожилой эльф, который являлся великим мастером меча третьего ранга. Против него юный архонт ничего не смог противопоставить, безоговорочно проиграв тому в поединке. И тогда же он, чтобы сохранить себе жизнь, дал все возможные клятвы и с тех пор служит нашей школе. По словам архонта, я не должен спешить с походом на испытания школы и сначала должен пройти перерождение в архонта. Тогда есть шанс, что страж с третьего испытания меня пощадит. Если заявлюсь к нему в виде человека, страж не будет со мной даже разговаривать. Кинет мне вызов в битве на поединок передачи наследия и, убив, просто поглотит мою силу. Вот такие дела. Я выполнил твое условие и рассказал тебе про школу достаточно, чтобы ты сделал соответствующие выводы. Между тем, 2 часа, отмеренные нам для перемирия, вскоре подойдут к концу, и пора тебе выполнить свое обещание», — твердо проговорил Архонт. «Конечно, старший брат, только давай покинем это место, нечего чужакам узнавать тайны нашей школы». «Согласен», — вновь улыбнувшись, ответил мне мой собеседник. Глава 36. Брат против брата. Для начала мы отошли от бара, в котором сидели, а потом я создал портал в одно из мест недалеко от ранее облюбованной нами пещеры. Вот только прежде чем нам им воспользоваться, Архонт потребовал с меня очередную клятву, что я не закрою проход сразу после того, как в него пройду. Ведь в этом случае я бы просто сбежал от поймавшего меня охотника. И да, несмотря на наш якобы душевный разговор и то, что мы согласно кодексу школы были так называемыми братьями, Архонта я воспринимал именно как охотника за головами, и в данном конкретном случае он пришел именно за моей головой. Ну а любезничаем мы здесь только по той причине, что он банально хочет получить с моего убийства больше выгоды. Прикончить его, разрезав пополам порталом в тот момент, когда он будет через него проходить, я при этом тоже не мог, так как это неминуемо нарушило бы мою клятву не причинять ему вред. Хоть и нельзя сказать, что я серьезно не обдумывал подобный сценарий. Сейчас же мы находились на ровной каменистой равнине, лишь перейдя на которую мой противник наконец-то успокоился. После этого мы разошлись в стороны, дожидаясь, когда 2 часа, ранее отведенные нами на перемирие, истекут. Внимание! Игрок Эльхар предлагает вступить вам в поединок передачи наследия. Тип: смертельный. Хотите согласиться на поединок? Да нет. Ну, вот, обратного пути уже больше не будет. Сейчас же я все еще могу попробовать от него сбежать серией своих телепортов. Те 3 метки, которые Архонт втихаря поставил на меня, снять тоже проблем не составит. Вот только хочу ли я от него бегать, а учитывая, что я не могу покинуть этот мир, пока заказанное мною оружие все еще не готово, то выбора у меня, по сути, и нет. Даю согласие на битву. Внимание! До поединка осталось 29, 28, 27, а также, как и во время стандартного поединка, над нами начал разрастаться приличных размеров купол. Активирую свою самую сильную Д-ранговую боевую форму Нефилима. Посмотрим, пригодятся ли мне в бою мои крылья. Да ты полон сюрпризов. Ну, тем приятнее будет тебя убить, кричит мне Архонт. Как бы там ни было, выбор уже сделан, и этот круг сможет покинуть только один из нас. Поэтому притворяться ему добрым старшим братом больше нет никакой необходимости. Притом враг тоже активирует свою боевую форму, резко раздаваясь в размерах и отрастая на спине что-то похожее на заканчивающиеся остриями щупальца. Я же накладывал на себя все свои основные защиты. Чего-чего, а экономить сейчас точно не стоит. Кожа дракона. Притупление боли. Непробиваемая кожа. Энергетик. Броня ци. Защитная аура. Теперь я невероятно быстр. Силен и практически неуязвим. Как только таймер закончил отсчитывать секунды, мы начали прощупывать друг друга. Противник попытался размягчить землю у меня под ногами и ударил парочкой самонаводящихся шаровых молний, которые я разрушил на расстоянии от себя, используя простенькое умение «Духовная пуля». А чтоб не провалиться в ставшую вдруг мягкой почву, активировал уменьшение веса и просто приподнял себя над землей, используя свои крылья. После чего запустил в него один из духовных снарядов. Тот смог увернуться от моего удара, переместившись в сторону, и я уже собирался создать следующий духовный снаряд, как мне на голову обрушился мощный таранный удар. Моя защита выдержала, хотя сам я немного даже поплыл после такого, а мои ноги по колено вошли в мягкую землю. И тут удары посыпались сверху один за другим. Телепор. Внимание! Вы находитесь в зоне закрытого пространства. Телепортация невозможна. Никогда не стоит забывать, что я не один такой умелец в пространственной магии. Да и она входит в обязательный для нашей школы минимум, так что ничего удивительного, что мой противник может владеть подобными приемами не хуже меня. А между тем меня вбило в землю уже примерно по грудь. И вот сейчас враг, невероятно ускорившись, устремился ко мне с мечом наперевес. Хорошо еще, что заблокировав пространство, он отсек и себе возможность телепортироваться. Прорвать его блокировку я мог, но на это ушла бы, наверное, пара секунд, которых у меня просто не было. Поэтому я наоборот ныряю в жидкую землю, погружаясь в нее с головой, и уже чувствуя, как земляная ловушка начинает твердеть, активирую. призрачность. Тут же с помощью полета проваливаюсь еще глубже под землю, увеличивая между нами расстояние. Порода, сквозь которую я двигаюсь, затрудняет движение, поэтому быстро разогнаться у меня не получается. Тут же вижу, что противник нырнул в землю и движется следом за мной. Это я знаю, потому что поставил на Альхара несколько незаметных меток на его одежду, и сейчас эти метки приближаются ко мне. Не знаю, способен ли мой враг сражаться под землей, но судя по его действиям, думаю, что вполне способен. У меня же опыта боев в призрачном состоянии не имеется. Но, а та возня с призраком еще на Саре не в счет, поэтому помогая себе не только полетом, но и телекинезом набираю скорость, пытаясь оторваться от врага, чувствуя при этом, что тот гонит меня к краю ограничивающего поединок купола, который распространяется и под землей. Впрочем, места, чтобы так долго играть в догонялки, нету, и я, набирая скорость, резко выскакиваю из-под земли, взлетая над поверхностью, притом в опасной близости от ограничивающей поединок границы. А когда пролетаю возле нее, чувство опасности явно показывает, что пересекать ее категорически нежелательно. Оплеуха Джейра. Стоило Архонту вынырнуть из земли, как ударом моей техники его отбрасывает в сторону границы купола, но уже в полете он успевает извернуться и, отменив блокировку пространства, переноситься прямо ко мне. Ускорение. Сейчас мы с ним оба ускорены, и я легко отбиваю его клинок. Притом чувствую, что за счет действия энергетика я даже быстрее Альхара, а в дополнение к этому принимаю задание на устранение Архонта. Ведь если мы так и так стараемся прикончить друг друга, то почему бы на этом еще дополнительно не заработать? Внимание! Вы приняли задание «Истинная смерть Альхара». Ну, это ты зря, прошипел мне противник, будто он так и так не собирался меня убить. Теперь уже я наседаю на противника, он немного превосходит меня во владении оружием. Зато я быстрее и, как это ни странно, сильнее его. Вот только ему постоянно помогают его многочисленные щупальца, заканчивающиеся острыми когтями и периодически выстреливающие у него из-за спины. И все же я давил. А один раз мне удалось подловить сразу массовую атаку щупалец и активировать вихрь клинков. И в результате оставить его без большей части отростков. Вскоре 14 секунд ускорения у нас прошли. Мы же застыли напротив друг друга, пользуясь мгновением спокойствия, чтобы перевести дух. Я недооценил тебя. Не встреть меня, ты бы действительно мог стать великим воином. Вот только я совершенно не намерен проигрывать. С этими словами он вновь ухмыльнулся и, вновь ускорившись, кинулся на меня. Лишь в последний момент я успел телепортироваться в сторону. Как у нас с ним одинаковая школа и одинаковые умения. И ускорение ветра, что мы использовали, имеет четкое время отката в 7 минут. Однако Архонт как-то обошел это ограничение, вновь использовав это умение. И пускай за счет действия энергетика он быстрее меня сейчас не в 7 раз, а только в 3 или 4. Для меня это все равно звучит как приговор. Блокировка пространства. На этот раз он решил вновь заблокировать пространство, чтобы не метаться за мной по всей арене. Абсолютная защита Хафта, значок защиты авторского права. Неуязвимое тело, значок защиты авторского права. Два моих защитных сранговых навыка на пране и мане. И пусть они поглощают мистическую энергию словно кони после бешеной скачки у водопоя. Они должны дать мне время на передышку, а то и вовсе до того момента, как у Архонта закончится ускорение. Дополнительно прикрылся своими крыльями, используя их как своеобразный щит. Альхар, кстати, не стал заставлять себя долго ждать. Подлетев ко мне, он начал наносить невероятно быстрые удары своим запитанным энергией мечом. При его скорости пытаться отбить их было просто бесполезно. В то же время я видел его разозленное лицо. Ведь как бы он ни напитывал энергией свое оружие и как бы часто ни наносил удары, пробить мою защиту у него никак не получалось. Впрочем, надо было что-то срочно предпринимать. Удары противника только многократно увеличили расход энергии на поддержание навыков. Еще несколько секунд и первое отключится неуязвимое тело, так как праны у меня значительно меньше, чем маны. Вместе с ним перестанет работать и энергетик, завязанный на этот вид энергии, а там уже, я думаю, враг начнет незначительно, но пробивать мою защиту Хафта, нанося мне неглубокие ранения. Срочно перебрасываю выработку божественной энергии на выработку воли, а также щедро зачерпываю божественную энергию из своих вранговых артефактов. Для чего я это делаю? Телекинез лучше всего работает именно на этом виде энергии. Телекинез. Словно джедай из одного старого фильма, я, вытянув руку вперед, поднял в воздух нервно дергающееся тело своего врага, и никакая скорость не позволяла Архонту вырваться из моего невидимого захвата. Тут же чувствую, как он снял блокировку пространства и пробует телепортироваться. Но, нет, я уже вошел в раж, и трачу божественную энергию, переводя ее немалые объемы, в Ви. Я не хочу, чтобы ты телепортировался, и ты этого сделать не сможешь, проревел я, повторяя слова, сказанные мне некогда одним демоном, с которого мне в общем-то и достался этот редчайший дар. Тогда помню, я точно так же висел распертый в воздухе и отчаянно пытался телепортироваться. Что ж, история имеет обыкновение повторяться. Только вот в этот раз есть небольшой нюанс. А после я телепортировался к зафиксированному в воздухе Архонту и ударил того в грудь своим клинком. Внимание! Вы получили 1291 ОС, 746 1020, 13544 25000. Внимание! Ваша дополнительная награда за уничтожение Альхара. Внимание! Вы получили 835 ОС, 1164 1020, 13961 25000. Внимание! Вы получаете 52 уровень, 144 1040. Тут же тело самого Архонта словно засветилось, а также засветился и сам купол, покрывшись вязью каких-то непонятных мне символов. Внимание! Вас посетило озарение. Сродство с мечом плюс 1, 2. Сродство с жизнью плюс 1, 2. В себя я пришел, наверное, только минуты через две, так как совместное действие большого количества опыта с полученным озарением сумели погрузить меня в некую прострацию. Следующий раз пережить подобное будет гораздо проще, как минимум потому, что я уже буду знать, чего именно мне ожидать. И все же совершать такие поединки на глазах у своих противников будет равносильно подписанию себе смертного приговора. Ибо пока ты будешь приходить в себя после подобной победы, тебя десяток раз уже успеют спокойно прирезать. Да и для меня эти места не самые безопасные, особенно если учитывать крупную стаю адских гончих, сумевшую обратить мою напарницу в бегство. Поиск жизни. Впрочем, поблизости явных агрессивных форм жизни, в общем-то, не имелось. Поэтому можно смело еще с минутку полежать, осмысливая произошедшее. И судя по тому, что мне стало известно, великие мастера моей школы — это реально крутые ребята. Кстати, я сейчас вполне могу поднять ранг великого мастера меча до второго. Во время этого процесса теоретически мое самое слабое сродство со временем также перейдет на второй уровень. Вот только думаю, спешить мне с этим делом не стоит. Будь у меня второй ранг, Альхар не стал бы разводить меня на поединок по передаче наследия, так как мог опасаться в нем проиграть. Тогда он просто мог бы попытаться меня прикончить, ударив в тот момент, когда я не буду этого ожидать. Пускай уж лучше думают, что я слабак и раз за разом бросают мне вызов. Ведь свою и чужую силу они меряют в основном именно по уровню великого мастера школы. Ну а то, что за мной обязательно еще кого-нибудь пошлют, я даже не сомневался. Узнать, как именно погиб их ученик посредством функционала самой школы, они не могут. Это я отдельно уточнил во время нашего разговора с Архонтом. А значит, спишут гибель своего приспешника на различные внешние факторы вроде каких-нибудь монстров или агрессивных аборигенов. После чего наверняка вышлют очередного охотника или даже несколько, чтоб ликвидировать меня наверняка. Мне же тем временем нужно подготовиться, чтоб уметь противостоять одиночному, но невероятно сильному противнику, ведь опыта у меня в подобных схватках откровенно еще не хватает. Кстати, тело моего противника при инициации передачи наследия, можно сказать, просто растворилось, или скорее сгорело, полностью превратившись в пыль. Вот только все его вещи так и остались лежать на том месте, где его застал мой клинок. Притом специально на всякий случай проверил, но никакой привязки у вещей, как я и рассчитывал, не было, и это было хорошо. А еще в воздухе над предметами висела полупрозрачная карта, что было достаточно странно, ведь при подобном типе поединка, судя по словам Архонта, карты не должны были выпадать. Протягивая руку, подхватываю ее. Поединок передачи наследия, С, одно из высших умений школы сверкающих мечей, позволяет передавать наследие школы более достойному кандидату посредством поединка. Разница между уровнями учеников школы должна быть примерно равнозначной. Чем выше разница уровня постижения школы у бойцов, тем меньше получит более сильный практикующий. Умение можно использовать при поединке и с мастерами других боевых школ, но результат поглощения чужого наследия будет хуже. Заполнение 10 000 10 000.